объяснять, все и так понятно. В бетонных стенах смерть, о боже, как прекрасно. Я бы ограбил магазин, где продавалось счастье. Затяни потуже этот шнур родной. Не имею дома, но хочу домой. Луч света, прожги меня насквозь, но за улыбку я отдал, отдал бы все. Как это, как разговор с собой, но притворяюсь, говорю, все хорошо. Луч света, прожги меня насквозь, но за улыбку я отдал, отдал бы все. Как это, как разговор с собой, но притворяюсь, говорю, все хорошо. Где мое место, не знает никто, да я мимо пройду. Хороший, плохой, поебать, ведь уже проебал место в раю. Ла-ла-ла, ла-ла. Прожги меня насквозь, но за улыбку я отдал, отдал бы все. Как это, как разговор с собой, но притворяюсь, говорю, все хорошо. Луч света, прожги меня насквозь, но за улыбку я отдал, отдал бы все. Как это, как разговор с собой, но притворяюсь, говорю, все хорошо.